Глава пятая. Красавец и чудовище. Скоро всем стало известно, что в Голдоре появился черно-бурый лис. Люди уже не раз видели этого красавца, это чудо среди пушных зверей. И некоторые полагали даже, что собаке Джукса, черной Гекле, не раз удавалось гоняться за ним по пятам. Так, по крайней мере, рассказывал сам Джукс, хотя соседи его смеялись над подобными баснями и утверждали, что черно-бурая лисица просто издевалась над глупым псом и, заставив его бежать, сломя голову, всегда оставляла в дураках с помощью какой-нибудь из своих бесчисленных уловок. У Геклы был замечательный голос, громкий, низкий и такой звучный, что в тихие ночи он был слышен за несколько миль. Лай этот казался механическим, потому что собака неизменно лаяла при каждом скачке, даже когда возвращалась домой по собственному следу. Мальчики Джукса воображали, что Гекла — чудесная образцовая охотничья собака. Но соседи говорили, что это помесь лисьего капкана и паровой сирены, да к тому же еще угрюмая и дикая скотина. Более беспристрастные люди признавали, что Гекла — крупный, быстроногий, злой щенок, обладающий действительно особенным, незабываемым голосом. Впервые я услыхал лай Геклы, когда она была заперта на ферме. Этот звонкий, жуткий, металлический голос потом целый день стоял у меня в ушах. И вот однажды осенью на закате солнца, когда я бродил в лесу у подножия Голдерских холмов, мой слух поразил тот же самый металлический лай, доносившийся издали. Я тотчас же узнал его и догадался, что Гекла идет по чьему-то следу. Я прислушался и вскоре понял, в чем дело. Послышался легкий шелест листьев, и через несколько мгновений я увидел великолепное животное, черную, как уголь, лисицу. Она на минуту задержалась, став передними лапами на лежащий ствол дерева, чтобы оглянуться в сторону врага. Лисица была всего в 50 шагах от меня, и я знал, что надо было делать. Переложив к губам руку, я втянул в себя в воздух и громко чмокнул. Лисица тотчас повернулась ко мне и стала быстро ползти в мою сторону. Вот между нами уже не больше 20 шагов. Она остановилась в грациозной позе с настороженными ушами, несколько загнутым кверху хвостом и приподнятой передней лапой, стараясь определить, откуда донеслось заманчивое чмоканье крысы или кролика. О, что это был за мех! Стояла еще ранняя осень, но на фоне черного блестящего меха уже резко выделялась белая, как снег, грудь и светлый кончик хвоста. Желтые глаза ее горели, как огоньки, а серебристые кончики волос окружали, как сиянием, ее голову и шею. Мне кажется, я еще никогда в жизни не видал такого прелестного создания. Наконец я сообразил, что это должно быть и есть голдерская чернобурая лисица. Я не двигался, она тоже. Как это часто случается, животному, по-видимому, не приходило в голову, что перед ним находится человек. Но лисица хорошо слышала по приближающемуся металлическому лаю, что по ее следам идет Гекла, и повернулась, чтобы бежать далее. Тут я снова чмокнул и еще раз имел счастье наблюдать изящную позу насторожившегося животного. Но я выдал себя неосторожным движением, и лисица мгновенно скрылась. Минут 10 спустя передо мною появилось другое животное. Мерно лая через каждые несколько футов, продираясь сквозь кустарник, ломая на пути все, что не гнулось, неуклюжее, тяжелое, с налитыми кровью глазами, не обращая ни на что внимания, кроме следа на земле, с мрачным упорством, двигаясь вперед, показалась Гекла, знаменитая Гекла, которая собиралась помериться силами с самым быстроногим из обитателей Голдерских холмов. Невольно становилось страшно при виде того, как этот громадный грузный зверь обнюхивал землю и безошибочно находил каждый поворот лисьего следа. Было как-то жутко подумать, что след может точно сказать, куда направилась лисица. А между тем это было так, и Гекла ни разу не повернула обратно. Я чмокнул собаке, но с таким же успехом можно было бы чмокать какому-нибудь капкану. Единственной ее мыслью было не терять следа, пока он не приведет к лисице. А что было бы потом, об этом я мог судить по злым, налитым кровью глазам собаки и по ощетинившейся шерсти на хребте. Я сам охочусь на лисиц и люблю эту охоту. Но в тот день вид прелестного создания, преследуемого безжалостным цербером, от которого нельзя уйти, произвел на меня такое же впечатление, как вид ядовитой змеи, душащей прекрасную певчую птичку. Старинная дружба человека с собакой была забыта, и с тех пор мое сердце перешло на сторону черно-бурого лиса.